Глава 52. Крейн во весь дух несся по коридорам шестой палубы. У каждого перекрестка он переходил на шаг, а миновав его, снова пускался бегом. В коридорах и залах было темно. Он встретил рабочего, катившего тележку, да двоих ученых, которые переговаривались шепотом. Громкий звук, от которого несколько минут назад сотрясалась вся станция, похоже, особой тревоги не вызвал. Аварийные сирены замолчали, а на лицах встреченных людей никакой озабоченности он не видел. Впереди был тупик, где располагалась лаборатория прикладной физики. Крейн остановился у входа, оглянулся, чтобы осмотреть коридор. По-прежнему пусто. Кажется, и в самом помещении тишина. Взявшись за ручку, он открыл дверь и поспешно проскользнул внутрь. Хьюи Пинк оказалась на месте. Она стояла у лабораторного стола. «Где вы пропадали?» — с тревогой спросила она. «Я решила, что с вами что-то случилось. А потом этот взрыв...» «Извините, Хьюи, меня задержали. Как тут дела?» «Все было тихо, до последней минуты». Она невесело улыбнулась. «Хочу сказать, что я не теряла времени зря. Дожидаясь вас, я расшифровала длинное послание, то, которое передается из-под моха. Ну или я так решила, что оттуда. Когда вы посмотрите...» «Сейчас на это нет времени. Надо немедленно отсюда выбираться. Камеры слежения уже, наверное, меня заметили». Хьюи посмотрела на него округлившимися глазами. «Камеры? Что случилось?» «Это все Королис. Он взял на себя командование станцией». «Командер Королис? А Спартан?» «Один бог ведает, что с ним стало. Нам же только хуже. Королис настаивает, чтобы проходка шахты велась по плану. Кажется, у него это навязчивая идея. Он даже в сферу сам сел. Похоже, он тоже болен. Когда я попытался остановить его, командир велел меня арестовать». «Что?» — Крейн кивнул. «Мне удалось бежать, прежде чем меня посадили на гауптвахту. Мы должны попасть на 12-ю палубу. Я созвал ведущих ученых, они соберутся в конференц-зале. Я хочу все им рассказать. О шахте, об открытии Хашера и о Королисе. Все. Нам надо передать сообщение на поверхность, привлечь внимание тех людей, которые могут положить конец этому безумию». Крейн вдруг замолчал. «Проклятье!» — пробормотал он, обращаясь скорее сам к себе, чем к Хьюи. Она вопросительно посмотрела на него. «Барьер!» — пояснил Крейн. В спешке он забыл про границу, разделяющую закрытую и открытую зоны. Охрана на пропускном пункте, наверное, все еще караулит Хьюи. А теперь и его, черт возьми, тоже. «Ах, дьявол!» Развернувшись, он изо всей силы ударил кулаком по лабораторному столу. «Нам не выйти за барьер!» Крейн повернулся, чтобы глянуть на Пинк, и испугался. Она слегка побледнела. Конечно, она про барьер не забыла. Или... «Что такое?» — забеспокоился врач. Хьюи, наконец, заговорила очень тихо. «Есть другой путь. Возможный». Крейн жестом попросил ее продолжать. «На второй палубе находится люк аварийного выхода». «Аварийного выхода? Со станции?» Пинк кивнула. Крейн представил открытую лестницу, прикрепленную к наружному корпусу станции. Вспомнил, что говорил ему Конрад, офицер службы снабжения, когда они поднимались на разгрузочную площадку, куда швартовалось судное обеспечение. Наверное, трапы предназначены для водолазов, чтобы они могли передвигаться по поверхности стены для ремонта или еще для чего. «За ним наблюдают?» — спросил Крейн. «Не думаю. Выход запирается только с одной стороны. Попасть снаружи в него нельзя. Следовательно, нет нужды его охранять. Да и знают о нем немногие. Мне это известно только потому, что он находится в технических помещениях моей родной лаборатории». Крейн колебался недолго. «Идем». Врач последовал за Хьюи Пинк. Она повела его обратно тем же путем, которым они уже шли сегодня. «Неужели это было всего 4 часа назад?» — с горечью думал Крейн. За это время они столько всего узнали, события на станции развивались так стремительно, что ему казалось, будто прошли века. Выйдя на лестницу, они начали тихий осторожный спуск, замирая перед каждой площадкой, чтобы убедиться, что она пуста, а их пока не обнаружили. Хьюи и Крейн миновали третью палубу. На лестнице отчетливо слышалось бряканье кастрюль нижней кухни. И спустились еще на один уровень. Услышав, что открывается дверь на площадку, оба повернулись. Крейн почувствовал, что Хьюи растерялась. «Вперед!» — сказал он тихо. «Просто иди мимо!» Распахнув дверь, Пинк шагнула в коридор. Крейн, приняв насколько мог беззаботный вид, последовал за ней, на ходу кивнув группе людей. Лица были ему незнакомы, и он отчаянно надеялся на то, что никто из них не присутствовал при его аресте в буровом комплексе. Крейну пришлось заставить себя не оглядываться. Впрочем, их не преследовали и не пытались остановить. Крейн с облегчением выдохнул. На пересечении коридоров Хьюи повернула налево, прошла мимо нескольких пустых лабораторий и офисов. Потом вдруг резко остановилась. «В чем дело?» — спросил Крейн. Она молча указала вперед. Примерно в 10 ярдах от них на потолочной переборке висела камера наблюдения. «А другой путь есть?» — осведомился он. «Намного длиннее, а потом там тоже, наверное, камеры». Крейн на секунду задумался. «Далеко еще?» «За следующим поворотом». «Тогда идем, только быстро». Крейн и Хьюи поспешили вперед, опустив головы, когда проходили мимо камеры. Пинк повернула за угол, остановилась у серой двери и потянула ее на себя. Они нырнули внутрь. Крейн обнаружил, что они оказались в кладовой для хранения оборудования. На поднимающихся до самого потолка широких полках по обеим сторонам от входа лежали инструменты и стояли какие-то небольшие механизмы. Как и повсюду на станции, места не хватало, и его использовали очень экономно. Пинк повела Крейна к задней стене, где находился тяжелый люк без маркировки. Он был задраен. «Помоги мне», — попросила она. Они с трудом повернули 4 массивных откидных болта и открыли люк. За ним оказалось небольшое помещение, тускло освещенное только красным фонарем в проволочной сетке. Там находился еще один люк, круглой формы. Он был гораздо меньше и толще и управлялся сервоприводом. Табличка над люком гласила: «Внимание! Только аварийный выход. Вход на этом уровне запрещен». Крейн вошел и коснулся люка. Он был холодным и сырым на ощупь. Из-за него раздался приглушенный ракочущий звук. Крейн не понял, что это. Пинк у него за спиной часто дышала. Крейн обернулся к ней. «Готова?» Она покачала головой. «Не знаю, получится ли у меня». «Хьюи, надо постараться. Только так мы попадем за барьер. Ты будешь в большей безопасности на 12-й палубе, среди ученых, вдали от закрытой зоны. Если останешься здесь... «Рано или поздно молодчики Королиса тебя отыщут и посадят под арест». Хьюи Пинк глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. «Хорошо, идем». Она закрыла внутренний люк у себя за спиной, а тем временем Крейн отдраил болты и, взявшись за кремольеру в центре крышки, повернул ее против часовой стрелки. Один оборот, два, три, и вот, пыхнув воздухом, маховик выпрыгнул из рук. Рядом оказался небольшой пульт управления с единственной красной кнопкой, помеченной «вкл». Крейн глянул на Пинк, она кивнула. Тогда он нажал клавишу, и сервомеханизмы, ожив, зажужжали, выталкивая крышку внутрь, в помещение. Ракочущий звук стал гораздо громче. Холодный ветерок принес запах соли и стоялой воды. По ту сторону люка, в тусклом подкупольном освещении, они разглядели крошечную, не больше 4 квадратных футов, металлическую площадку. Крейн поспешно вылез спиной вперед и помог выбраться Хьюи. Убедившись, что она прочно стоит на пандусе, он повернулся. И замер, не веря своим глазам. «О, Боже!» — прошептал он. —